Глава 63. День блистающей резьбы приближался. Резчики добавляли последние штрихи к своим творениям. Замок изнывал от жгучего нетерпения, умеряемого лишь засевшей в каждом уме страшной мыслью о том, что Стирпайк может в любое мгновение нанести новый удар. Ибо за последние 8 дней Пегги негодяй нанес их точных уже 4, и всякий раз возле пробитой головы его жертвы, а то и прямо в ней над глазами, находили небольшой камушек. Убийства эти, столь низкие в своей бессмысленности, совершались в местах до того удаленных одно от другого, что никаких заключений о том, где находится логово негодяя, вывести не удалось. Смертоносная рогатка его наводила на Гормингаст прилипчивый ужас. И все-таки, несмотря на этот над всем преобладавший страх, неминуемость традиционного дня изваяний вселяла в сердца обитателей замка волнение куда менее страшное. С облегчением правили они свои помыслы к этой извечной церемонии, как к чему-то, на что можно опереться, к чему-то, совершавшемуся ежегодно, с самой давней из памятных каждому поры. Они тянулись к традиции, как ребенок тянется к матери. Продолговатый двор, в котором предстояло провести церемонию, отскоблили и затем отскоблили повторно. Всю неделю, восход за восходом, тихий этот двор полнился эхом ведерного лязга, плеском и шелестом воды, криками мойщиков. Особенно безукоризненный вид приобрела высокая южная стена. Помостья, по которым чистильщики сновали, как обезьяны, ковыряясь среди грубых камней, отскребая расселины, вымывая из впадины трещин остатки скопившейся пыли, убрали. Она уплывала, эта стена, сужающейся перспективой мерцающего камня, и в 5 футах над землей по всей длине ее выступала во двор полка резчиков. Ширина этой полки или контрфорса была такова, что на ней с удобством размещалось даже самое крупное из раскрашенных изваяний. Приготовляясь к великому дню, ее уже выбелили, как выбелили на 50 футов в высоту и стену над нею. Растения и ползучие побеги, сумевшие за последний год пробиться между камней, обрезали, как обычно, заподлицо со стеной. Сюда, в этот до столь ненатуральной опрятности очищенный двор, резчикам из наружных жилищ предстояло влиться подобно темной, неровной волне, неся деревянные статуи в руках или на плечах, либо, если изваяние оказывалось неподъемным для одного человека, прибегая к подмоге домашних, и дети будут бежать рядом босые, с упавшими на глаза черными волосами, и высокие их голоса пронзят точно стилетами тяжкий воздух. Ибо воздух наполняла гнетущая тяжесть. Немногие жаркие дуновения, что веяли в нем, казалось, раздувались заплесневелыми крыльями огромных и хворых птиц. Страх перед Стирпайком еще усиливался этой духотой. И с тем пущим нетерпением предвкушалась церемония блистающей резьбы, ибо возможность обратиться к тому, чего единственным назначением была красота, сулила отдохновение душе и уму. Но при всей виртуозности своего мастерства, при всем ритмическом очаровании изваяний, ревнивые создатели их не переносили друг друга на дух. Соперничество семейств, давние обиды, сотни жестоких ссор – все вспоминалось в ходе этой ежегодной церемонии. Заново бередились и расстравлялись старые раны. Красота и горечь выступали бок о бок. Старые, клешневидные руки, с растрескавшейся за долгие годы неблагодарного труда кожей, держали на отлет изысканную деревянную птицу с расправленными для полета тонкими, как бумага, крыльями, с горящим на груди малиновым пятном. К предпоследнему вечеру все уже было готово. Поэт, окончательно утвердившийся на посту распорядителя ритуала, произвел вместе с графиней последний смотр. На следующее утро ворота внешней стены распахнулись, и блистательные резчики выступили в трехмильный путь ко двору изваяний. И с этой минуты день распустился, как розовый куст, с сотней соцветий и тысячей шипов. Серый Гормянгаст напитался кровью, насытился золотом, продрог от синевы. Много различный, как синь цветов. Воды его испятнались оттенками вечной зелени, простиравшимися от мягчайшего оливкового до смарагдового, наполнились охрой, воспламенились и затлели, содрогаясь от красок воздуха и земли. И раздражительные, чумазые скудаимцы стояли, держа в руках тяжелые статуи, к вечеру длинную каменную полку заполнили красочные фигуры, птицы, звери, воплощение фантазии, гигантские кузнечики, рептилии, ритмы листвы и цветов, сотни голов, повернутых на шеях, свешенных или поднятых с гордостью, какой не видано было никогда в живых головах из плоти и крови. Так стояли они долгой, жаркой чередой, отбрасывая тени на южную стену. Из всех изваяний предстояло выбрать троицу самых оригинальных и совершенных, и присоединить их к тем, что хранились в редко кем посещаемом зале блистающей резьбы. Прочее надлежало в тот же вечер спалить. Судейство было делом длительным и кропотливым. Резчики, посемейно сидевшие на корточках посреди двора или подпиравшие противоположную стену, наблюдали за судьями издали. Час за часом тянулись роковые труды, сопровождавшиеся лишь выкриками и плачем десятков мальчишек. Часов около шести слуги вынесли во двор длинные столы и расположили их встык в три ряда. Затем столы уставили хлебами и мисками с густым супом. Когда опустили сумерки, судейство уже почти подошло к концу. Небо затянуло тучами, непривычная тьма окутала двор. Воздух уплотнился до нетерпимости, беготня детей прекратилась, хотя в другие годы они неутомимо носились по двору почти до полуночи. Теперь же дети, непривычно тихие, сидели близ матерей. Даже руку поднять невозможно было без того, чтобы не устать смертельно и не облиться потом. Многие лица были задраны к небу, где тучи ярус за ярусом, словно крона какого-то баснословного кедра, сбивались в угрюмые континенты. Титус, по молодым годам его непосредственно в выборе троицы не участвовал, но окончательное решение судей требовало формального его одобрения. Он беспокойно слонялся вдоль череды статуй, пронизывая скопление людей, почтительно расступавшихся при его приближении. Тяжесть железной цепи на шее и камня, ремешком удерживаемого на лбу, все возрастала, становясь почти нестерпимой. Юный граф углядел Фуксию и тут же опять потерял ее в толпе. Надвигается страшная гроза, мой мальчик, произнес за его спиной голос. Клянусь всем, что есть проливного, надвигается. и с наивеличайшей определенностью то был Прюн-Скваллор. «Смахивает на то, доктор Прюн», — отозвался Титус. «И смахивает, и более чем походит мой юный охотник на злодеев». Титус взглянул на небо. Казалось, оно обезумело. Оно вспухало и видоизменяло, словно движимое не каким-то там ветром или воздушным потоком, но собственными нечистыми влечениями. То было грязное небо, и оно все разрасталось. Небо, впитавшее слякоть жарких трущоб преисподней. Титус отвел глаза от его неизъяснимой угрозы и снова взглянул в лицо доктора. Оно поблескивало от пота. «Вы Фуксию не видели?» — спросил доктор. «Видел», — ответил Титус. «Да только опять потерял. Она где-то здесь». Доктор, вытянув шею, огляделся поверх головы Титуса. Острое адамово яблоко, зубы, полыхнувшие в улыбке, показавшиеся Титусу пустой. «Вы бы повидали с ней, доктор Прюн. Она ужасно изменилась и так вдруг». «Конечно, повидаюсь. Как только удастся, Титус». К ним приближался посыльный. Судьям понадобился Титус. «Ступайте!» — вскричал доктор новым, лишившимся прежней звонкости голосом. «Ступайте, мой юный друг!» «До свидания, доктор».